помогает нас в этой жизни, Господь. Наши сложности все, Господь, кроме Тебя, Господь, Ты единственный, который даешь нам, Господь, такие окончательные, вечные решения, все наши ситуации, проблемы в жизни, Господь. И мы Тебе очень благодарны за это. Благослови нас сегодня, Господь, с Твоим присутствием, Господь. Благослови нас с Твоим хлебом, Твоим словом, Господь, мы просим. Имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Well, it's a very interesting chapter. Очень интересная глава. It has one of kind of maybe the more famous descriptions of Jesus about himself. В этой главе мы находим самые, возможно, интересные описания, как Иисус описывает сам себя. Yeah, he says, I'm the bread of life. Здесь он называет себя, я есть хлеб жизни. And then, as he, the more he explains, it seems like the less the crowd understands what he's talking about. И создается такое впечатление, что чем больше он объясняет эти слова, тем меньше эта толпа понимает его. Well, let's look back a little bit. Давайте немного назад взглянем и посмотрим, как мы попали в такую ситуацию. Chapter 6, verse 2. Шестая глава Евангелия от Иоанна, второй стих. We see there's a big crowd that is following Jesus. Мы читаем о том, что большая толпа последовала за Иисусом. He's famous at this point. В этот момент он становится популярным и знаменитым. He's healing the people. Он исцеляет людей. You know, it says that here, and it makes great emphasis on that in the other gospels. И здесь делается большое ударение на этом, в отличие от других Евангелий. Then back in verses 5 to 13. Дальше с 5 по 13 стихи. He fed them miraculously. Он чудесным образом накормил их. Now there were 5,000 men, it tells us in verse 10. В 10 стихе мы читаем о том, что их было 5000 человек, мужчин. And Jesus miraculously multiplied a few loaves of bread, a few fishes, and fed everybody. И Иисус чудесным образом умножил несколько лепешек и несколько рыбок и накормил всех. Yeah. If there were 5,000 men, how many people were there total? When you add the women and children, 10-15,000, who knows? Можно представить, сколько всего там людей находилось, если там было 5000 мужчин. Если вместе с детьми и женщинами посчитать, то может было 10 или 15 тысяч. And look at verse 11. It says there that everybody ate as much as they wanted. They didn't just get like a tiny little piece of a fish or something. They ate till they were full. И взгляните на 11 стих. Здесь читают, мы читаем о том, что все они ели и насытились. 11-12 стих. То есть это не значит, что они получили по маленькому кусочку, но они наелись досыта. Verse 14. 14 стих. People are pretty impressed. Люди очень изумились этому. And so they're saying, this guy must be a prophet. He must be the great prophet that's going to come. И тогда стали говорить, должно быть это великий пророк, который пришел к нам. Verse 15. 15 стих. You know, they want to make him king. Они пожелали сделать его царем. And they're even ready to take him by force and make him king. Мы видим, что они уже готовы просто взять его силой и поставить его на царство. You know, and so these guys, I mean, you could say they were pretty serious followers of Jesus. То есть мы можем сказать, можем ли мы сказать о этих людях то, что они были такими серьезными последователями Иисуса? They had a very high opinion of him. У них было очень высокое мнение о нем. They wanted him to be king. Хотели сделать его царем. They were ready to force him to be king. Были готовы даже силой заставить его это сделать. But then it gets a little bit confusing. Но затем, несколько стихов позже, все происходит чуть по-другому. It seems like everybody's following Jesus. This is a good thing. То, что все следуют за Иисусом, это кажется очень хорошо. You know, and Jesus departs, he crosses the lake to get away from them. Иисус пытается уйти от этих людей, он пересекает озеро. They follow him. Они преследуют его. You know, they're followers of Jesus. Да, они последователи Иисуса Христа. Look at verse 24. Взгляните на 24 стих. It says they're seeking Jesus. Мы читаем здесь в конце стиха то, что они искали Иисуса. But verse 26, Jesus says something. Но в 26 стихе Иисус кое-что им говорит. Let's read that. Давайте прочитаем. Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно говорю вам. Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. See, Jesus sees the hearts. Видите ли, Иисус, на самом деле, Он видит нас сквозь их сердца. You know, often we look at actions of people and we're deceived. Часто, когда мы смотрим на какие-то поступки или дела людей, то мы можем легко быть введены в заблуждение. But Jesus sees the hearts. He knows what's really going on there. Но Иисус, Он видит сердце человека. Он на самом деле видит, что происходит в сердце. And He knows that these people are not being drawn to Him because they think He's the Messiah, the Son of God. И Он знает в этот момент то, что эти люди, они следуют за Ним не потому, что они признают Его Мессией или Богом. Even the fact that He is healing people, they do not see that as a proof of something supernatural or of the power of God. Даже то, что Он исцеляет людей, в этом они не видят какой-то сверхъестественной силы Бога. These people just have problems. Просто у этих людей есть проблемы. And it seems like as they follow Jesus, these problems are getting fixed. И кажется так, что когда они следуют за Иисусом, то их проблемы решаются. You know, and Jesus heals us, Jesus feeds us. Хорошо, Иисус исцеляет нас, Иисус кормит нас. You know, and let's make this guy king, so he can feed us and heal us forever. Хорошо, давайте сделаем этого парня царем, и он будет нас кормить и лечить всегда, вечно. They're not really interested in Jesus himself. На самом деле, им даже сам Иисус не интересен, как личность. In им Бог не интересен. Но что им интересно, чего они хотят, это ответов на их проблемы. You know, a couple weeks ago on my way to Kiev. Несколько недель назад я ехал в Киев. And I rode in a taxi with that guy here in Zaporozhye. Ехал здесь в Запорожье в такси с одним парнем. And we started to talk. Начали говорить с ним. And this guy was unhappy. И этот человек был, мягко сказать, несчастлив. And and he was kind of complaining for a little while. Жаловался немного. And then he said, "You know what we really need here in Ukraine?" И потом он мне сказал: "Знаешь, вот чего нам не достаёт здесь в Украине?" A tsar. Царя. You know. And he said like Lukashenko. Or Putin. He said, "We need a tsar." Сказал, нам нужен царь. Yeah, and he goes, "You know, I have friends in Belarus, and you know, they have food, they have jobs, they have everything." Вот у меня друзья из Беларуси, так у них еды и работы, всего полно. You know, and this and that. И еще много всего другого. And he said, "You know, all this foolish talk about freedom, human rights." И вся эта глупая болтовня о свободе, о правах человека. You know, how can you talk about those things when people don't have food? Как вообще можно говорить об этом, когда людям нечего есть? Нам нужен царь. Я думаю, что этот парень и эти люди, которые следовали за Иисусом, они очень похожи между собой. Потому что они вместе искали чего-то похожего. Но Иисус, Он знал сердца людей. So why is Jesus doing these things? Why is He feeding the people? Why is He healing the people? Ну хорошо, а тогда зачем Иисус исцеляет людей? Зачем тогда Он их кормит? What's the great problem of mankind? Какая самая величайшая проблема человечества? Well, our broken relationship with God, right? Разрушенные взаимоотношения с Богом, правда? The effect of sin upon our lives. Грех повлиял на наши жизни. What happened in Genesis chapter 3? Что же произошло в книге Бытие, 3 главе? A curse. Проклятие. What was part of that curse? И что было частью этого проклятия? Well, we would sweat as we earned our bread, right? Work. In the sense of having to labor hard to live is part of that curse. Мы читаем там то, что частью этого проклятия будет то, что мы будем добывать хлеб наш в поте лица. Another part, sickness and death. Другая часть — это болезни и смерть. Jesus now is showing as the Messiah his authority over all aspects of the curse. Вот мы видим то, что сейчас Иисус показывает себя как Мессию. Он показывает то, что он находится над всем этим проклятием. Yeah, Jesus can provide bread without work. Иисус может обеспечить хлебом без какого-либо работы, без какого-то либо действия. Jesus can provide health apart and defeat all the effects of the curse because he's the Son of God. Иисус может дать исцеление, и Он может избавить от этого проклятия греха, потому что Он Сын Божий. And He's doing all these things to draw people into understanding who He is. Все, что Он делает для того, чтобы привлечь людей, чтобы они поняли, на самом деле, кем Он является. Because He has something He wants to give them. Потому что у Него есть что-то, что Он хочет дать им. Yeah, the most important thing that a person could ever receive. Что-то наиболее важное, что человек может получить. Jesus wants to give them life. Иисус хочет дать им жизнь. You know, and it's interesting here. From verse 27 to verse 63, Jesus mentions the word life 13 times. Интересно, что дальше, с 27 стиха по 63, он 13 раз упоминает здесь слово жизнь. What are the people talking about? О чем люди говорят? Bread. Хлеб. And it's like they're standing here speaking two different languages. И кажется, что в этом отрывке они здесь просто говорят друг с другом на разных языках. You know, they got bread in their hearts. У них есть хлеб в их сердцах. You know, and in everything that Jesus says, they try and twist it to bread. И что бы Иисус ни говорил, они пытаются повернуть разговор на хлеб. You know, and they keep, but Jesus is talking about life. Но Иисус продолжает говорить о жизни. Mm-hmm. Look with me, verse 27. Давайте обратим внимание на 7 стих. We can read that. 27 стих. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Verse 33. И 33 стих. Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру. Verse 35. 35 стих. Иисус же сказал им, Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Verse 40. 40 стих. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Verse 47. 47 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Verse 51. 51 стих. «Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я дам за жизнь мира». Jesus is talking about life. Иисус говорит здесь о жизни. What's the response of the people? Какой же ответ людей? Verse 36. 36 стих. Unbelief. Неверие. Okay, they've seen miracles. They've seen Jesus provide bread for them, but they don't believe in Him. Они видели эти чудеса, они видели, как Иисус дал им хлеб, но они не верили в Него. They're ready to make Him king. Они готовы сделать Его царем. They're ready to call Him a prophet. Готовы назвать Его пророком. But they don't believe in Him. Но они не верят в Него. No, they just are chasing answers for their life. Все, что они делают, они просто стремятся найти ответ на их вопросы в жизни. And the person of Jesus Christ for them is not really very interesting. И Иисус Христос как личность для них не интересен. Mm-hmm. As Jesus goes on, когда Иисус продолжает, okay, they don't believe in verse 36. В 36 стихе мы читаем о том, что они не веровали в Него. Verse 41, they start murmuring. В 41 стихе мы читаем о том, что они возроптали на Него. Uh-huh. Verse 52, they start quarreling among themselves. В 52 стихе начали спорить между собой. Uh-huh. Verse 60, 60 стих. Even his disciples start getting confused, some of them. Даже его, некоторые из его учеников, они услышали это и сказали, что это странные слова. Verse 61, the disciples are murmuring. В 61 стихе уже ученики начали роптать. Verse 66, в 66 стихе disciples are leaving. Ученики начинают уходить. What were they after? What were they looking for as they called themselves disciples of Jesus? Чего же тогда они ищут, если они называют себя учениками Иисуса Христа? Why are they leaving Him? Почему они отошли от Него? What are they being disappointed in? В чем же они разочаровались? Mm-hmm. And we see here that there's crowds of people who are following Jesus, who are not really following Him. Мы видим то, что за Иисусом следуют толпы людей, которые на самом деле не следуют за Ним. There are disciples that are following Jesus who are not really following Him. Даже среди учеников есть те люди, которые идут за Иисусом, но они не следуют за Ним. И рано или поздно, но они уходят от Него. А как насчет 12? 12 апостолов. Okay, how are they taking all this? Как они перенесли все это? You know, what's the context of the 12 here? Что мы можем сказать о этих 12 учениках, читая этот отрывок? Well, if we go back a little bit more in the context of this passage, если мы посмотрим немного назад, оглядываясь в контекст этого отрывка, turn to Mark, chapter 6. Давайте откроем Евангелие от Марка, 6 главу. Mark chapter 6. You're all there. I'm still getting there. Mark chapter 6. In verse 7, Jesus sends out the 12. Евангелие от Марка, 6 глава, 7 стих. Здесь Иисус призвал 12 и посылает их по двое. Он посылает их на миссию, на служение. So they're out serving everywhere. И они идут и служат повсюду. Mm-hmm. Verse 30, they come back. В 30 стихе мы читаем о том, что они вернулись. They're tired. Они устали. And, let's read verse 31. Давайте прочитаем 31 стих 6 главы. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что есть им было некогда. So they're tired, they come back and they're even more busy. They don't even have time to eat as they're hanging around Jesus. Они ходили там, служили людям, они устали сильно. Когда они вернулись, то у них стало еще больше забот. У них не было времени даже на то, чтобы поесть. Jesus says, you guys need a vacation. Let's go. Иисус говорит, ребята, вам нужен отпуск, пошлите. Verse 33. 33 стих. But the multitude see him going. Но толпа шла за ними. And they begin to follow. И они начали следовать за ними. Verse 34. 34 стих. And Jesus' heart is moved by compassion, with compassion for them. Иисус увидел этот весь народ, и он сжалился. В его сердце появилась жалость по отношению к этим людям. Verse 35-36, the disciples are saying, okay, Jesus, send them away now. Enough's enough. В 35-36 стихе мы читаем о том, что ученики говорят Иисусу, ну хорошо, Иисус, время позднее, пора отпустить людей. Достаточно Jesus, же. Jesus says, you feed them. Но Иисус говорит, вы накормите их. Now, how did it happen? И как же это произошло? Everybody sat down, все сели, except the disciples. За исключением учеников. Yeah, Jesus said, sit them down on the grass. They sit. Иисус сказал, рассадите их на траву, и они все сели на траву. Okay, they're sitting there. Хорошо, сидят там. What are the disciples doing? А ученики чем занимаются? Well, they carry bread and fish for 10,000 people. Они разносили хлеб и рыбу для 10 тысяч человек. Okay. These guys are having a picnic. У этих ребят там пикник. The disciples are sweating. А ученики там потеют. Okay, they didn't have time to eat before. У них даже до этого не было времени для того, чтобы поесть. How much time do you think they had to eat at this picnic? А как вы думаете, время этого пикника мы должны что-то перекусить? As they're carrying the bread for 10,000. В то время, как они разносили хлеб для 10 тысяч человек. After the picnic, what happens? Что произошло после этих посиделок? Well, the word tells us Jesus told the disciples to do what? Мы читаем в Библии, что же сказал Иисус затем сделать ученикам? Clean up. Прибраться там, да? Right? Gather up all the pieces. Собрать все, что осталось. Okay, so now they've served 10,000. Now they're walking around. How much room does it take for 10,000 people to sit down? Вот они вначале прислуживались там этим 10 тысячам человек, и потом они ходят вокруг там. Как вы думаете, сколько места займет, какую территорию займет, если мы рассадим 10 тысяч человек? 5,000 men. Yeah, but who knows how many women and children? 10, 15. 5,000 мужчин. Но мы не знаем на самом деле, сколько там было человек, если мы посчитаем еще детей и женщин. Okay. Now they're walking around, they pick up all the pieces. Они ходят вокруг и собирают все остатки. Mm-hmm. Then what happens? Что же происходит потом? Well, Jesus dismisses the multitude. He says, "Okay, now you guys can go home." И тогда Иисус отпускает толпу эту людей. But he tells the disciples, "Row across the lake." Но что же он говорит ученикам? Он ученикам говорит: "Переплывите на ту сторону озера." Okay, John chapter 6 verse 15 through 21. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 15 по 31 стих. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 15 по 31 стих. So now, they've worked all day. Хорошо, вот они работали целый день. Now they're rowing all night. Теперь в течение всей ночи они гребут там. Okay. And then, in the Gospel of Matthew, Евангелие от Матфея tells us the wind was against them. Мы читаем о том, что они плыли против ветра. It was hard going. Им было тяжело плыть. And Jesus came to them between 3 and 6 o'clock in the morning, the fourth watch of the night. Иисус пришел к ним где-то между 3-6 часами утра, четвертая стража. Okay, so they're rowing all night long. Вот можем представить, что в течение всей ночи они гребли там. Jesus catches up with them. Иисус подходит к ним. They get to the other side. Они уже почти добрались до другой стороны. And what time is it? Сколько времени? Well, it's time for a Bible study in the synagogue, verse 59 of the Gospel of John. В 51 стихе Евангелия от Иоанна мы читаем о том, что вот сейчас настало время для того, чтобы пойти в синагогу и поизучать Библию там. Now, what is all this about? Вообще, почему все это происходит так? Would you like to be a disciple of Jesus? Вам хотелось бы быть учеником Иисуса Христа? You know, what do you think? Do you think the disciples were thinking at some point, well, what about me? Как вы думаете, вообще когда-нибудь такая мысль приходила ученикам? А как же вообще насчет меня? I mean, these guys are sitting on the grass having a picnic. Эти ребята вот тут расселись, кушают, тут пикник у них. I'm sweating. А я тут хожу потею. And I'm Jesus's best friend. А я лучший друг Иисуса. What's going on, Jesus? What about my needs? Иисус, вообще, что происходит? А как же о моих нуждах? Ты вообще позабыл о них? You know, and I clean up. И потом я убираю за всеми. And then I row across the lake. И потом я еще гребу через это озеро. You know, Jesus, what is this? Иисус, вообще, что происходит? You know, I mean, how come these guys don't even believe in you? And everything's turning out good for them. А эти ребята вообще, вот, которые здесь сидят, они вообще не верят в тебя. Но ты все делаешь им во благо. А я вообще твой лучший друг. Я с тобой прошел через все. You know, and look at me. Посмотри на меня. What is happening? Что же тогда происходит? Well, when guests come to your house for dinner. Когда гости к вам приходят на ужин. And your family is receiving another family or receiving friends. И вот ваша семья собралась для того, чтобы встретить другую семью, встретить ваших друзей. Who serves who? Кто кому служит? If friends are coming over to your house, do you immediately sit down at the table as soon as they come through the door and say, "Okay, I'm ready to eat now. Yeah, there's the kitchen. Just go ahead and fix it." Если к вам друзья пришли, то вы, наверное, сразу садитесь за стол. И говорите, ребята, хорошо, я готов, чтобы есть. Вот кухня, проходите туда. No, it doesn't work that way, does it? Нет, так никто не делает, правда? Right? Your family serves these friends or this, these ones who are coming. Ваша семья, вы сами прислуживаете вашим гостям. Вы пытаетесь, чтобы им было удобно в вашем доме. You know, mama cooks. Мама готовит. You know, papa takes care of them in the room and maybe washes the dishes later. Папа там наводит порядок в комнате, может, потом тарелки моет. You know, if there's daughters in the house, they help with the cooking. If there's boys in the house, they're carrying things around. Если дочки есть в доме, дочери есть в доме, то они помогают маме готовить. Если сыновья есть, то они помогают там папе что-то переносить. You know, and as a family, you receive and you serve. И как семья вы что-то получаете, но вы служите в то же время. What's happening here? Что происходит здесь? Who are the disciples? Кем являются ученики? In their relationship to Jesus. В их взаимоотношениях с Иисусом Христом. Are they just kind of guests that are living with him from afar? Являются ли они какими-то гостями, которые пришли к нему издалека? Mm-hmm. Turn with me to John chapter 1 verses 12 to 13. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, первую главу. Verses 12-13. 12-13 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 12-13 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Turn with me to Galatians, chapter 4. Давайте откроем послание Галатам, 4 главу. Let's read verses 4 and 5. Прочитаем 4 и 5 стих. Послание Галатам, 4 глава, 4 и 5 стих. И даже 6. 6. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». И 7. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Ephesians chapter 1. Послание Ефесянам, 1 глава. Verse 5. Let's read from 3 to 5. Прочитаем с 3 по 5 стих. Послание Ефесянам, 1 глава, с 3 по 5 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Do you see it? Видите, кем они были? The ones sitting on the grass were guests. Те, которые сидели там на траве, они были гостями. The ones that were serving were family. Те, которые прислуживали им, они были семьей. You know, there's a difference, isn't there? И есть разница, правда? You know, I was in Kiev when Pastor Alosha there and Yulia received the little boy that they were adopting. Недавно я был в Киеве, и я остановился там у пастора Алёши, и это был как раз момент, когда пришел день им забрать из приюта мальчика, которого они усыновили. Yeah. They named him Mark. Они назвали его Марк. He is 13 months old. Ему 13 месяцев. From the moment of his birth, he had lived in an orphanage. И с самого момента рождения он жил в приюте. He had never been part of a family. И он никогда не видел, не являлся частью семьи. And I was there. I was actually sitting in their living room when they came back from the priute and opened the door and came into the house. И я был там у них в квартире, сидел у них в прихожей, и я был там в тот момент, когда они открыли дверь и ввели этого ребенка в свой дом. You know, and they carried in little Mark, is what they've named him. Они внесли туда этого маленького Марка, как они назвали его. Yeah. And you know, just an hour before, he was by himself. He was living in an orphanage. Знаете, еще час назад он был сам по себе. Он жил там в приюте. He had never known what it was to have a father or a mother or a sister. И ему было невдомек, что такое иметь отца, маму или сестру. And now, all of a sudden, he was in a family. И вдруг он в этой семье. And his life was forever united with the life of that family. И его жизнь навсегда соединена с жизнью этой семьи. If there's financial problems in that family, they're going to be part his problems. Если в этой семье будут какие-то финансовые проблемы, то эти проблемы коснутся и его. If there are great blessings and victories that come in the life of that family, they're going to be his blessings and victories. Если будут огромные благословения и радость в этой семье, то он будет тоже частью этих благословений семьи. And whatever will happen now in the future of that family, he's a part of it. He's a full member of all that will go on. И теперь, что бы ни происходило в этой семье, он будет частью всего происходящего. Он полностью является частью этой семьи. See, that is what Jesus Christ is offering to people. Это то, что Иисус Христос предлагает людям. Life. Жизнь. A life with him, a life with God. Жизнь с ним, жизнь с Богом. Life as a child of God. Жизнь как дитя Божьего. You know, a life where we have united our lives forever with the life of God through Jesus Christ. Жизнь, в которой наша жизнь навсегда соединена с жизнью Иисуса Христа. And that means certain things for us. И это кое-что значит для нас. You know, there are many who come into churches. There are many who say that they are followers of Jesus Christ who are only interested in receiving. Есть множество людей, есть тысячи людей, которые посещают церковь, которые приходят в церковь лишь для того, чтобы получать что-то. They have needs, they have desires, they have plans. And to them, you know, church is a way of getting those things. У них есть какие-то планы, у них есть какие-то желания и интересы. И для них церковь – это место, где они могут получить ответы на это. And really, the person of Jesus Christ, the claims of Jesus Christ upon their life are not all that important to them. И на самом деле, то, что сам Иисус Христос и то, к чему Иисус Христос призывает их в жизни, он совсем не важен для них. There are those that will say, Lord, Lord, in the end, and Jesus will say, depart, I never knew you. И есть те люди, которые будут говорить, Господи, Господи, но в конце концов, когда они пристанут пред Иисусом Христом, он скажет, я не знаю вас. There are those who will call themselves disciples of Jesus Christ, who will walk away from him and never come back. Есть и те, которые сами называют себя учениками Иисуса Христа, но в конце концов они уйдут от него и никогда не вернутся. There'll be those who say, he's my king, he's my Lord. Есть даже те, которые называют его своим царем, своим Господом. But they're really not interested in what Jesus wants to give. Но им совсем не интересно то, что Иисус на самом деле хочет им дать. Life. Жизнь. Abundant life. Жизнь с избытком. His life. Его жизнь. Because you see, as we unite our lives with the life of Jesus Christ, it is a dramatic change. Видите ли, когда мы объединяем нашу, соединяем нашу жизнь с жизнью Иисуса Христа, то в нашей жизни происходят очень серьезные изменения. All of a sudden, his priorities become our priorities. Мгновенно его приоритеты становятся нашими приоритетами. And we need to look at our priorities through his priorities. И нам следует смотреть на наши приоритеты через призму его приоритетов. But on the other side, но с другой стороны, Jesus has invited us to be with him. Иисус Христос приглашает нас к тому, чтобы быть с Ним. It's the most incredible privilege, the most wonderful thing that could ever happen to a human being. Это самая большая привилегия, что-то наиболее радостное, что может случиться вообще с человеческим существом. To unite their lives with Jesus Christ. Соединить жизнь с Иисусом Христом. And the privileges that then we can walk with him every day of our lives. You know, where Jesus wants to go, he invites us to go with him. What Jesus wants to do, he invites us to be part of. Привилегия эта состоит в том, что теперь наша жизнь навсегда связана с Иисусом Христом. И куда бы мы ни шли, мы приглашаем Иисуса Христа быть с нами. Что бы мы ни делали, Иисус Христос находится с нами. What moves the heart of Jesus should then move our hearts. И то, что касалось сердца Иисуса Христа, должно касаться и нашего сердца. Помните, как это происходило, когда мы читали Евангелие от Марка? Они поехали на этот, в этот отпуск, но пришла эта толпа людей, и что произошло? Иисус сжалился над ними. Он смотрел на этих людей, как стадо овечек без пастыря. И в его сердце появилась жалость. Что произошло потом? Иисус сказал, накормите их. Его сердце было тронуто. И тогда приступают к делу ученики. Видите последовательность? Какое было их желание в этот момент? If you had asked Peter, Peter, you want to carry like 300 or 400 baskets of bread and fish? Если бы задали вопрос, Петр, хотел бы поносить тут 300 или 400 корзин рыбы и хлеба? No, Peter's like, man, I'm tired. Петр бы сказал, не, я устал так. Yeah, but Jesus said, feed them. Но Иисус сказал, накормите их. And on the basis of what was in Jesus's heart, the disciples moved and served. И ученики встали и начали служить им на основании того, что было на сердце у Иисуса Христа. Они встали и начали разносить эту еду. И они увидели чудо. И они были рядом с Иисусом, который делал удивительное. Иисус Христос хочет, чтобы наши сердца были очень похожи на такое сердце. Where his heart is moved with compassion, you know, he could say, You feed them. You tell them about me. You minister to this need. Чтобы когда его сердце, все в его сердце есть жалость по отношению к этим людям, он мог бы сказать нам: ты накорми их, ты утеши их, ты дай им помощь. And what's the reward? И какая же награда? What reward are you looking for? Какой награде за это мы стремимся? Okay, it's an important question. Разве не важный вопрос? It'll tell you a lot about your Christian life. Ответ на этот вопрос даст ответ на вопрос, что же собой представляет ваша христианская жизнь. Ожидаете ли вы того, что Иисус Христос будет служить вам? Are you grumbling? Like some here were grumbling. You know, well, what about my needs, God? And what about this? What are you talking about? I'm confused. Ропщите ли вы? Жалуетесь ли вы вообще? Говорите ли вы: Бог, ну что происходит? Как же вообще мои нужды? Что в моей жизни происходит? This is not the way I want it. Это совсем не так происходит, как мне хотелось бы. I'm leaving. Все, я ухожу. Is that what's in there? Это ли находится здесь, в нашем сердце? Or is it, man, I can be with Jesus. Или мы говорим: я могу быть с Иисусом Христом. Turn with me to John, chapter 12. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 12 главу. John chapter 12, verse 23 through 26. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 23 по 26 стих. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Notice verse 26. Обратите внимание, 26 стих. Jesus says, if anyone serves me, let him follow me. Он говорит: если кто-то служит мне, пусть следует за мной. And where I am, there will my servant be also. И где я, там и слуга мой будет. What's the goal of the Christian life? В чем состоит цель жизни христианина? Быть с Иисусом Христом. Following him, doing what he's doing. Следовать за Ним и делать то, что Он делает. Is that a goal of ours? Является ли это нашей целью? You know, is it the priority of my life that I be walking with Jesus and allowing Jesus to lead me through my life? Является ли это приоритетом в моей жизни идти вместе с Иисусом и позволять Ему быть частью моей жизни? It's a very important question. Это очень важный вопрос. Because I warn you now. Потому что я предупреждаю вас. Jesus will lead you many places you do not want to go. Иисус Христос будет вести вас в многие места, где вам не хотелось бы быть. In your flesh. По вашей плоти. Yeah. Your flesh will say, no way. Ваша плоть будет говорить: нет, не хочу. Ни Where в коем случае. Jesus going? Куда yeah. идет Иисус здесь? The cross. На крест. You know, he was headed for the cross, and yet he says, if anyone serves me, let him follow me. And where I am, there will my servant be. Он идет к кресту. И вот здесь мы читаем в этом стихе то, что говорит: кто служит мне, за мной да последует. You know, part of what God is going to do in your life as his child is to kill your flesh. Часть той работы, которую Бог будет делать в вашей жизни, он будет пытаться просто убить и уничтожить вашу плоть. Плотскую сторону вашей жизни. Might be all in all. Но его жизнь будет возрастать в вас. So as we follow Jesus, he will lead us into places of humiliation. Поэтому, когда мы следуем за Иисусом, то он ведет нас в такие места, где нам приходится смиряться. Didn't he go to those places? А разве он не находился в таких местах, в таких ситуациях? Did people call him names? Разве люди не насмеивались над ним? Did they laugh at him? Did they mock him? Разве ли они не называли его разными словечками, не насмехались над ним? You mean, Jesus, if I follow you, you're going to lead me into those kind of places? Разве они не говорили: Иисус, если я последую за мной, то ты приведешь ли меня туда? Was Jesus rich and overflowing with money? Был ли Иисус богатый? Было ли в нем много денег? He knew hard times. Он испытал сложные времена. Does that mean, Jesus, if I follow you, there might be hard times in my life? Значит ли это для нас, если мы скажем, Иисус, я последую за мной, значит ли это для нас то, что для нас будет точно такой же трудный период в нашей жизни? If I follow you, Jesus, are there times where I'm going to be tired and disappointed and all these other things? Is this true? Иисус, разве это правда, если я последую за тобой, то будут в моей жизни моменты разочарования, мне будет трудно и нерадостно на сердце? Это правда? It's true. Да, это правда. What's the consolation? Ну, какое же решение, какое утешение? В чем же утешение? To be with him. Просто быть с ним. To be with Jesus. Быть с Иисусом Христом. Is that enough for us? Достаточно ли этого для нас? It's an important question because you will be tried at this point. Это важный вопрос, потому что для вас это будет испытание. You know, again and again, there will be these points where we must choose. If I follow Jesus, this is not going to be very happy, you know, to my flesh. If I go the way of the world, it's going to be a lot easier for my flesh. Снова и снова нам приходится предстать перед этим распутьем и выбрать путь, по которому идти. Если мы пойдем с Иисусом, то нам будет намного тяжелее, если мы выберем путь идти с миром. Which way am I going? Каким путем я пойду? Turn back to John chapter 6. Давайте вернемся в Евангелие от Иоанна, 6 главу. Verse 67 to 69. 67 по 69 стих. Разве Иисус, Петр счастлив в этот момент? It was hard. He was tired. Ему было тяжело, он устал. He probably didn't understand fully what Jesus was talking about. Скорее всего, он полностью до конца не понимает, о чем вообще говорит Иисус. But when Jesus asked him directly, okay, Peter, are you leaving too? This is a hard moment. Where are you going? Но когда Иисус напрямую спрашивает его, Петр, не хочешь ли ты уйти? Что Петр говорит? Lord, where? Куда, Господь? Yeah, you have life. У тебя глагола вечная жизнь, у тебя жизнь. You're the Christ, the Son of the living God. Ты Христос, Сын Бога Живого. You know, and we understand Peter saying, Jesus, wherever you go, you know, I've got to go with you. Мы понимаем то, что Петр говорит, он говорит, Иисус, куда бы ты ни пошел, я пойду за тобой. Peter had completely united his life with the life of Jesus Christ. Петр полностью соединил свою жизнь с жизнью Иисуса Христа. Yeah, he would fall later. There would be problems. Да, конечно же, позже он отречется, он упадет, и в его жизни будут проблемы. But even in those things, we see his heart still tugged towards Jesus. Но даже в эти моменты падения и ошибок мы видим то, что его сердце, оно стремится к Иисусу Христу. Кто был первым человеком, который добежал до могилы? После того, как разнеслось слово о воскресении. Извините, Иоанн. Петр немного замешкался там, но не вместе бежали. Он был немного старше. Но его сердцем он был там впереди, перед ним. You know, we need to understand this if we are going to be servants of Jesus Christ. На самом деле, мы должны понимать эту истину, если мы хотим быть слугами Иисуса Христа. Where are we in our Christian life? Где мы находимся в нашей жизни христианской? Are we sitting on the grass, waiting to be served? Сидим ли мы там на траве, ожидая того, что кто-то нам прислужит? Waiting for Jesus to meet all our needs. Ждем ли мы того, что Иисус Христос ответит на все наши нужды? Is our prayer life filled with our own needs? Как насчет нашей молитвенной жизни? Наполнена ли она нашими собственными молитвенными нуждами о себе? With very little time for others. И уделяем ли мы совсем мало времени для нужд других людей? You know, or are the things that move Jesus' heart moving us as we pray and think about others? Когда мы молимся, касается ли нашего сердца то, что касается сердца Иисуса Христа? Turn with me to Romans, chapter 8. Давайте откроем послание Римлянам, 8 главу. Verses 12 through 17. Послание к Римлянам, 8 глава, с 12 по 17 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. See, we have we have united our lives with Jesus Christ. We're completely united with Him. Видим то, что если мы соединили нашу жизнь с Иисусом Христом, то мы полностью и совершенно соединены с Ним. His Spirit even lives within us. Даже Его Дух живет внутри нас. You know, and bears witness that we are children of God. И этот Дух, который в нас, он является свидетелем того, что мы являемся детьми Божьими. And you know, all that is waiting for Jesus Christ in heaven, all that He has now in heaven, you know, is waiting for us. И все то наследие, которое ожидает Иисуса Христа на небесах, и чем он уже обладает, оно принадлежит точно так же и нам. Оно точно так же ожидает и нас. But, но there's another little word here. Есть одно маленькое слово здесь. 17 стихе. Suffering. Страдание. You know, to be a member of the family of God, living on sinful planet Earth, is not always an easy thing. Жизнь христианина, жизнь которого соединена со Христом здесь на земле, она совсем не простая жизнь. Life was not easy for Jesus Christ. Жизнь для Христа точно так же была совсем непростой здесь, на земле. Right. As He calls us to live life with Him now here, in the power of the Holy Spirit, what should we expect? И когда Он призывает нас жить здесь на земле в силе Духа Святого, то чего же мы должны ожидать от этой жизни? And we must expect that if we are going to serve the Lord and do something for the Lord, then there's going to be opposition. There's going to be a need to be disciplined and determined in our service of Jesus Christ. Мы должны ожидать, что если мы будем следовать за Иисусом Христом, служить Ему, то мы должны ожидать, что будет какое-то противостояние, будет оппозиция, и будет нужда с нашей стороны дисциплинировать себя и стремиться крепко держаться за Иисуса Христа. But Jesus will be with us. Но Иисус Христос будет с нами. Nowhere we will ever go in life where He won't be with us. И нет такого места в нашей жизни, куда бы мы ни пошли, где Иисус не находился бы с нами. Потому что Он живет здесь, и Он ведет нас. Библия дает нам еще один образ Иисуса Христа, где Он назван главой тела Христова. И тело Христово – это мы. Everywhere the head wants to go, everything the head wants to do, the body should respond, and the body should be part of that. И куда бы ни захотела прийти голова, тело должно быть послушным и должно следовать за головой. You know, and we just see this importance of direct connection with the life of Jesus Christ in everything that happens in the church. И мы видим важность этой связи, которая существует между головой и телом в церкви. You know, whatever is in the flesh in the church is not connected to the head. Все, что есть плотское в теле Христовом, оно никак не связано с головой. You know, whatever is of the flesh, it does not respond to the motivations or the signals of the head. Что бы ни было плотского в теле Христовом, это совсем не является ответом на сигналы и мотивацию, которая посылается от головы. It will just do its own thing. Все, что происходит в такой момент, это происходит по своему собственному желанию. Yeah, and it will be motivated by pride and egotism and fear and all these other things that are fleshly. Все это делается лишь с мотивацией гордости, страха, эгоизма. You know? But the body of Christ that's, you know, in submission to the head will be motivated by the very heart of Jesus Christ. Но тело Христово, которое является водимым главой самим Иисусом Христом, оно мотивацию к действию получает из сердца Иисуса Христа. Who do we want to be as a church? Кем мы хотим быть как церковь? And what are our goals as a church? Какие наши цели как церковь? Where are we going as a church? Куда мы идем как церковь? Those are all very important questions. Очень важный вопрос. And we can invent fleshly answers. И мы можем дать на эти вопросы такие плотские ответы. You know, Or we can give a biblical answer. Или можем дать библейский ответ. We're following Jesus. Мы следуем за Иисусом Христом. And we have opened our hearts to the pulse of God's heart through our body. И мы открыли наши сердца к тому ритму, который бьется в сердце Иисуса Христа. Мы открыли наши тела, наши жизни. And where He leads us, we in obedience will follow. И куда бы Он нас ни вел, мы должны в послушании следовать за Ним. That's His will for us. Потому что это Его воля для нас. You know, and if step by step we are loving Him and obeying Him, we'll go to where we're supposed to get to. Если мы шаг за шагом будем послушны Ему и будем следовать за Ним, куда Он нас ведет, то мы и достигнем того места, куда Он намеревается нас привести. Если мы не будем послушны Ему, мы можем делать что угодно. Но все это будет не от Бога. Чего же мы хотим? Хотим ли мы того, чего хотел Иисус, Петр? Просто быть с Иисусом Христом. Куда бы Он ни пошел. Давайте помолимся. Да, Господь, мы понимаем, но все серьезность, Господь, наше решение следовать за Тобою. И Господь, мы понимаем, что это, от этого зависит все наше жизни, Господь. Ну, и я Тебя прошу сейчас, Господь, пожалуйста, работай в каждой сердце здесь сегодня утром, Господь, потому что Ты знаешь наши сердца лучше, чем мы сами. Господь, Ты видишь, что там. И, может быть, есть что-то, которое Тебе не угодно, что-то, которое не истинно, Господь, в наших словах и все. Ну, Господь, открывай нам это. Позволяй нам понять, прямо сейчас, где мы находимся в наших отношениях с Тобою. И какой у нас самый главный приоритет в нашей жизни, Господь. Для Петра это было ясно. Но для нас, Господь, пожалуйста, пусть это будет ясным, Господь. И мы просим, Господь, за нашу церковь, Господь, что Ты благословил ее, Господь, что она действительно являлась Твоя тело, Господь, и любое желание, которое Ты имеешь, Твоя сердце, Господь, что это было сигналом для нас, Господь, действовать в любое направление, любое обстоятельство, Господь, в лицо любое противление, Господь, мы просим, что мы просто следовали за Тобою, Господь, куда бы Ты ни нас вел. И Господь, мы любим Тебя. Мы, конечно, понимаем все наши слабости. Мы понимаем все наши недостатки. Петр тоже это все понял. И попозже он еще лучше понял его слабости и недостатки. Но все равно он вновь и вновь выбрал Тебя. Вновь и вновь выбрал Твой путь. Вновь и вновь выбрал быть послушными Твоего голоса и поступить, как Ты его призвал. И, Господь, пожалуйста, помоги нам быть такими. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Вчера я пришел из этой пятой горбольницы домой, и по пути я перешел этот Красная река там. И я смотрел на это все красное, отравленное, этот река. Но я тоже смотрел вокруг, и там растут такие красивые, прекрасные березы, разные растения, все зеленое, прекрасное там. И вот такое сравнение, да. И недавно я тоже читал статью, может быть, вы помните, несколько лет назад была такая авария в Аляске там, с нефтом, и я даже не помню, сколько миллиардов литров нефти попало в океан, и люди сказали, не будет там порядок, природа, все, через 100 лет, будет минимум 100 лет. недавно прочитал, что там практически не видно. Все стало уже чистое. И даже наш Чернобыль, да, там, да, мы все помним все эти прогнозы, которые были в этой мертвой зоне, что ничего не может там жить, и все. И сейчас столько животных бегают, и все. Ну, конечно, отравлено все, и ужасно. Ну, просто Бог меня просто говорил в сердце. Ну, через плод, через дьявол всегда такая отрава, да, попадет в наши жизни, в наше мире. Все время он старается так отравить нас в духовном плане, отравить наше моральное состояние. И вот такая постоянная работа дьявола, плод, мир в нашей жизни. Но вы знаете, где есть жизнь, есть победа. И это видно, да, в Чернобыле, в Еласке, в нашей Красной реке, где есть жизнь. Но жизнь такая очень сильная вещь. И мы вновь и вновь как-то неправильно понимаем силу этой жизни, которую Иисус Христос давал нам. И где есть эта жизнь Иисус Христос в наших сердцах, будет победа. Будет победа. Рано или поздно эта победа станет виднее. Но это обещание, которое Бог дает нам через весь Библию, что победа грядет, и каждый день один день ближе. И поэтому самое важное для нас, что живет здесь Иисус Христос. Потому что тогда живет и победа, надежда, мир. Все, что мы нуждаемся в жизни, мы имеем в нем. И да, придется немножко бороться, придется немножко как-то пережить этот отрава, придется видеть и иметь в жизни разных неприятных вещей. Но мы с Иисусом. И тем дальше, тем виднее это все станет. Тем дальше, тем виднее станет Его победа в нашей жизни. И поэтому проповедь сегодня не должна быть такой грустной. Но я думаю, наоборот. Потому что если мы с Иисусом, ну, слава Богу, слава Богу. Нет лучшего места на земле, просто быть с Иисусом, куда бы Он ни призвал нас. Извини, просто...